Юрий Буйда. Калигари. Октябрь 1994 год, номер 11. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Не странно ли, что у писателей, живущих в другом мире и в другую эпоху, то и дело возникает потребность в воскрешении викторианца Шерлока Холмса? Ему поручают спасать Лондон от вампира, Англию от нацистов, Америку от маньяка-убийцы. Около 7000 раз после смерти сэра Артура Конан Дойля Шерлок Холмс возвращался к нам усилиями кинематографистов, драматургов, прозаиков десятков стран. Для русского человека великий сыщик — греза, мечта, едва ли не идеал. Он мог родиться только в идеальной стране, где уважение к свободе личности равнозначно уважению к закону, в стране, где оба эти принципа в муках родились, в муках созрели и сегодня являются таким же достоянием цивилизации, как Шартский собор, романы Достоевского и двигатель внутреннего сгорания. Так уж сложилось, что в России никогда еще не было личности в европейском ее понимании. Поэтому у нас и не могла возникнуть ситуация, когда частное лицо обращается за помощью не к всесильной власти, воплощенной в государстве, но к другому частному лицу. Ясный ум, твердая воля и неукротимое стремление к справедливости — вот все, чем располагает Шерлок Холмс. Типичный индивидуалист викторианской эпохи, бесстрашно бросающий вызов злу и не ощущающий себя одиноким, ибо его стоимость не ниже стоимости общества в целом, хотя и не выше. В этом источник его победительной силы. Великий герой обывателя появляется на сцене, когда рушится привычный строй жизни, и человек отступает перед натиском зла. Он призван упорядочить хаос, и если и не победить, то хотя бы назвать и тем самым парализовать силы зла. Разумеется, Холмсу не под силу восстановить распавшуюся связь времен. Да важно и не это. Важно то, что Шерлок Холмс не уклоняется от схватки и, что бы там ни было, сражается до конца. Не те времена, чтобы считать победу предопределенной, но дело не в самой победе. Дело в том, чтобы надежда или хотя бы иллюзия надежды оставалась и впредь неуничтожимой. Как человек, как Шерлок Холмс.